и сказал он: «Очистись!» Прокричал я всплывший в памяти отрывок из Святого Писания, а может и не оттуда, неважно, сколько сил сжечь придется, хмыкнул в моей голове голос Всевышнего, а следом из моей руки во все стороны брызнул чистейший свет, выжигая заполонившую двор мерзость. Начавшие было прорастать слизни с шипением испарялись, превращаясь в безобидный, в общем-то, пар. Земля также очищалась да с такой скоростью, что все закончилось в считанные секунды. Несколько мгновений я ошарашенно стоял посреди очищенного от органической гадости двора. Вложив рапиру в ножны, я воззрился на свою перечеркнутую сияющим крестом руку. Вот это мощь! Минут 20 назад я с трудом вычищал кельи, а ведь там площадь куда меньше. Левелап, мелькнула в голове полусумасшедшая мысль. Ага, как же, следующий уровень святости со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бред. И главное, в честь чего. А ладно, сейчас не время истерить, нужно найти Хильду, возможно, она еще жива, главное, правда, чтоб не уже иначе будет обидно. Пожалуй, начать стоит с башенки настоятеля. Можно бы еще в подвалах поискать, но что-то мне подсказывает, что туда пока лучше не ходить, под землей вечно всякая гадость заводится. Сунув рапиру в ножны, раз уж врагов вокруг не видно, я направился к башенке. Выбитая дверь недвусмысленно намекала на то, что я иду правильно. Ох уж эти охотники и охотницы, ну, что ей стоило просто открыть дверь. Не кстати вспомнилось то, как я вышиб дверь часовни, даже не потрудившись проверить, заперта или нет. Должно быть, некоторые привычки заразительны. Правильно говорят, если у тебя в руках молоток, то все вокруг начинает напоминать гвозди. Заглянув в проем, я невольно отшатнулся. Удушливая вонь разлагающейся органики саданула в нос точно тараном. Гадство, что там происходит? Порывшись в карманах, я вытащил на свет Божий порядком потрепанный платок. Как он там оказался, понятия не имею, но сейчас он очень кстати. Смочив его из фляжки на поясе, я кое-как прикрыл лицо. Сейчас бы костюм химической защиты, но чего нет, того нет. То, что платок не противогаз и даже не респиратор, стало понятно почти сразу. Впрочем, омерзительный запах стал чуть слабее, и на том спасибо. Пылающий на моей руке крест исправно выжигал светом всю ту мерзость, что облепила каждый сантиметр стены потолка. Чем выше я поднимался по винтовой лестнице, тем больше странностей замечал. Покрывающая стены и пол органика разлагалась ударными темпами, порождая тот самый отвратительный запах. Такое ощущение, что эта гадость подхватила какой-то вирус, и тот теперь радостно размножается, попутно убивая все живое. Надеюсь, этот вирус людям не передается, хотя, если учесть, чьей кровью пользуются ведьмы, то надеяться на это не стоит. Одно радует, исходящее от моей руки сияние выжигает зараженные ткани раньше, чем я к ним прикасаюсь. Добравшись до вершины башни, я толкнул дверь, ведущую в комнату настоятеля. Именно в ней он в прошлый раз поил меня чаем и уговаривал доставить ведьму к инквизиторам. Вопреки ожиданиям, дверь подалась без особых проблем. Впрочем, мне пришлось выждать пару секунд, пока свет не очистит ее от толстого слоя органической пленки. Ворвавшись вовнутрь с пистолем на изготовку, я быстро оглядел куцые убранства и не обнаружил ничего странного. Вообще ничего, такое ощущение, что до этой комнаты колдун не добрался. В этой комнате все осталось, как прежде, ни тебе покрытых склизкой гадостью стен, ни монстров, ни гигантских сердец, ничего, будто и нет всего этого кошмара снаружи. Едва слышный шорох привлек мое внимание, заставив еще раз обежать комнату взглядом. Ничего. Странно, неужели почудилось? То голоса в голове, то шорохи, так можно и в Кащенко загреметь. Хотя нет, нельзя, это славное заведение осталось по ту сторону моей жизни. Отбросив в сторону праздные мысли, я дал, наконец, волю своей паранойи и замер, едва дыша, чтоб проверить подозрения. Спустя пару секунд шорох повторился, только теперь я расслышал его во всех подробностях. Шорох, а вернее, будет сказать шелест, доносился от одной из стен и больше всего напоминал звук сыплющегося на пол песка. Прокравшись к стене, я еще раз прислушался и, ухватив, наконец, точное местоположение шелеста, сдернул со стены гобелен, повествующий об очередном чуде, сотворенном здешним Сыном Божьим. Я был готов ко всему, к притаившемуся за гобеленом монстру, прогрызающему камень, к тому, что сквозь стену прорастает очередная непонятная гадость. Но это было слишком. Часть кирпичей была выбрана и, что более вероятно, выбита наружу, а освободившее место занимала голова. Нет, не так, голова. Под стать огромному сердцу она могла похвастаться почти полутораметровой высотой и почти такой же шириной. А вот насколько далеко вглубь стены уходило это чудо, понятия не имею. Стена не настолько толстая, чтобы вместить в себя голову таких размеров при сохранении пропорций. Но это было не все. Огромное лицо несло на себе следы какой-то особенно гадкой хвори наподобие чумы или чего-то подобного, во всяком случае, заполненные чем, то черным бубоны присутствовали. Сглотнув подступивший к горлу комок, я осторожно попятился, заставив себя не отрывать взгляда от кошмарного зрелища. Лучше уж побороться с собственным желудком, чем получить в спину непринятый сюрприз вроде отравленного плевка или еще чего столь же гадкого. Плотные кожистые веки внезапно дрогнули, по изуродованному колдовством лицу пробежала короткая судорога. Да будь проклята эта магия, оно еще живо. Как и тогда с сердцем человек, послуживший материалом, все еще жив, и что-то я сомневаюсь, что он счастлив. Еще одна судорога пробежала по огромному лицу, тяжелые веки с трудом приподнялись, приоткрыв налитые зеленью и мукой глаза. Господи, я был прав, оно живо, еще живо. Судя по количеству бубонов, жить ему недолго. Так что же тут произошло, почему тут все умирает? Там, в часовне, сердце хоть и выглядело отвратительно, но ничего болезненного в нем не было, если, конечно, не считать того факта, что существовало оно отдельно от тела. Хильда, может быть, все дело в ней? Наверняка здешние умельцы придумали способ бороться с подобным заражением. Нет, глупо, здесь средневековье, плавно переходящее в Ренессанс, так что до применения биологического оружия ой как далеко. Задумавшись, я едва не прозевал момент, когда глаза, вмурованные в стену головы, выстрелили в мою сторону. Тонкие, гибкие шнуры и два налитых зеленью глаза устремились ко мне с впечатляющей скоростью. Уклониться или перерубить их в полете я банально не успел, но это и не понадобилось. Окутывавший мою руку свет внезапно рванулся им навстречу, яркая вспышка на миг затопила комнату, а когда зрение вернулось, оба отростка безжизненно лежали на полу, глаза же и вовсе обратились пеплом. «Спасибо тебе, Господи!» – пробормотал я, пытаясь понять, что значил этот рывок. «Что ни говори, но глазом сложно убить, так что не думаю, что эти жгуты должны были лишить меня жизни. Но тогда к чему это все?» Не успел я закончить эту мысль, как моя правая рука рванулась в сторону лица в стене, причем рванулась с такой силой, что я по инерции сделал несколько шагов просто, чтоб не упасть. Правая рука коснулась чего-то прохладного и склизкого на ощупь. «Мать моя женщина!» — выдохнул я, ощутив, как рука погружается вглубь лица. Все мои попытки вырваться из этого захвата ни к чему не привели, а потом мне стало не до них, сознание наводнили видения. И не просто видения, я словно бы вобрал в себя весь монастырь, стал им, такое ощущение, словно у меня разом выросла тысяча другая глаз, и эти глаза кто-то разбросал по всему монастырю. Однако некоторые области избежали моего взгляда. Нетрудно догадаться, какие именно, те, по которым я прошелся, выжигая все на своем пути, и те, где болезнь зашла слишком далеко. Так, главное, не паниковать. Похоже, я подключился к аналогу системы видеонаблюдения, вернее, не подключился, а меня подключили. Несложно даже догадаться, что сделал это мой покровитель, иначе свет креста попросту сжег бы это лицо изнутри. Так, раз уж он подцепил меня к этой гадости, стоит поискать то, что я должен увидеть. Для начала поищу Хильду. Несколько минут планомерного изучения монастыря ни к чему не привели. Похоже, бравая охотница находится в той части монастыря, где неизвестная зараза убила все живое. Так, ладно, если я не могу найти ее в настоящем, стоит поискать в прошлом. Если я прав и та гадость, к которой я подключен, действительно используется как система наблюдения, то должна быть и записи увиденного. А раз так, то нужно их поискать. В конце концов, попытка не пытка. Сосредоточившись, я мысленно представил, как время обращается вспять, и оно обратилось. Недоступные обзору области одна за другой становились вполне себе доступными. На одной из них я без особого удивления увидел себя, идущего задом наперед. Отмотав до того момента, как я ворвался в келье, я заставил время замереть и принялся вновь обшаривать монастырь в поисках спутницы, но найти ее так и не удалось. Да что она сквозь землю провалилась? Точно, сквозь землю. Я же помню, что в монастыре вполне приличные катакомбы имеются. Так, под землю. Но сколько бы я ни пытался, Проникнуть взглядом под землю не получалось. Неужели туда ведьма не дотянулась? Нет, бред, быть такого не может. Значит, причина такой непроницаемости в чем-то другом. Но в чем? Пришедшая откуда-то из-под сводов черепа вспышка света на миг лишила меня зрения, а когда я, наконец, открыл глаза, то оказалось, что я стою, упершись рукой в стену, причем стена эта чуть правее резко обрывается. Что ж, намек понятен, чего тут непонятного? Цель намечена, а значит, необходимости продлевать мучения бедолаги больше нет. Оттолкнувшись от стены и подавив желание выглянуть в пролом, я сунул рапиру в ножны и с облегчением опустился на стоящий неподалеку табурет. Так, думай, голова, думай, где вход в подземелье? Я же был там. Так как я туда попал, какими коридорами вел меня Лимби, все напрасно, сколько бы я ни рылся в памяти, отыскать промежуток между выходом из кельи настоятеля и разговором с ведьмой у меня так и не вышло. Глава 16. Отыскать подземелье оказалось весьма непросто. Нет, займись я поисками Хильды раньше, и найти их не составило бы труда. След из отмирающей плоти привел бы меня к ней, но теперь уже слишком поздно. Большая часть органической гадости, покрывавшей монастырь, уже мертва. Так что попытки отыскать Хильду по следу из зараженной ткани обречены на провал. Впрочем, я нашел другой выход, планомерный обыск. Долго, нудно, противно, но эффективно. Спустя полчаса поисков я, наконец, нашел вход в казематы. По иронии судьбы, он находился прямо в башне настоятеля. И почему я начал обыскивать монастырь с другого конца? Ведь куда логичнее было бы начать именно с башни, я же помню, что шли мы недолго. В общем, наваждение какое-то, или же кто-то покопался в моей памяти. Бред. Но магия тоже бред, что, однако, не мешает здешним кудесникам колдовать. Примерно с такими мыслями я и спускался по узенькой лесенке. Под ногами отвратительно хлюпало, а я не мог заставить себя посмотреть, что именно. Хотя, казалось бы, целый день, проведенный в этой обители зла, должен был приучить к спокойному созерцанию всяческой мерзости, но не тут-то было. Это с экрана монитора легко разглядывать всякую гадость. В жизни все несколько иначе, и что самое обидное, исходящий от креста свет упорно отказывался аннигилировать уже мертвую ткань. Ну да ладно, хоть дорогу освещает, и на том спасибо тебе, Господи. Спустившись по лестнице, я очутился перед сплошной стеной плоти, перегородивший проход. В отличие от всех встреченных до этого перегородок, это была по-настоящему толстой, во всяком случае, в сравнении с теми, что я видел до этого, те, то просто были прозрачными. А еще эту перегородку покрывала прочная даже на вид шкура с редкими металлическими чешуйками. Но самое главное, эта перегородка все еще жива, несмотря на болезненного вида пятна на коже. Значит, я на верном пути. Интересно, как сам колдун проходит через такие преграды? Или же это ведьма? А какая по большому счету разница? Тиберий мне так и не объяснил, чем они друг от друга отличаются помимо пола и отличаются ли вообще. Ну ладно, пора проверить, насколько перегородка толстая, а шкура крепкая. Выдернув из ножен рапиру, я прошептал одну из заученных в свое время летаний и осторожно ткнул в преграду. Почему осторожно? Ну, хотя бы потому, что если та вдруг окажется прочнее, чем предполагалось, то я не лишусь своего весомого аргумента. Осторожность оказалась лишней, окруженная светом рапира с легкостью располосовала шкуру. Приложив минимальные усилия, я без особых проблем прорезал себе проход. Оказавшись по ту сторону преграды, я бесшумно двинулся дальше. Под ногами вместо хлюпающей жижи находилось нечто упруго-податливое, что-то вроде резин. Хотя если учесть специфику, то это скорее мышцы, или что еще вернее, одна большая мышца, причем гладкая, поскольку мышечных волокон я под ногами не чувствую, а они должны быть весьма заметными, если учесть габариты самой мышцы. С другой стороны, не банальным же увеличением этот живой ковер получен, так что все эти размышления – пустая трата времени. Главное сейчас, чтобы окружающий меня свет не начал выжигать здесь все, поскольку если я прав и это действительно одна большая мышца, то она может и сократиться, и тогда меня либо об потолок размажет, либо об стены. К счастью, ничего подобного не происходило. Излучающий свет крест, выжженный на моей ладони, не спешил испепелять окружающую меня органику и, кажется, даже стал светить чуть-чуть слабее. В общем, все шло настолько хорошо, что я невольно начал беспокоиться. Прокравшись до конца живого туннеля, я едва не ушиб себе ногу челюстью, Туннель просто обрывался, и все тут, а за ним начиналось нечто огромное. Здешние монахи либо изначально сотрудничали с проклятыми чародеями, либо построили монастырь не в том месте. Внушительных размеров пещера, больше чем наполовину заполненная живой содрогающейся плотью. Откуда-то с потолка к этой массе тянулась полупрозрачная трубка с остатками чего-то красного. И вся эта масса содрогалась, словно в конвульсиях, как будто нечто медленно, но верно убивало ее. Похоже, невидимая зараза добралась таки до этого места, возможно, вместе со мной. Еще раз, взглянув на полую трубку, я понял, что странная болезнь, убившая порождение ведьмы в монастыре, тут ни при чем. Руку даю на отсечение, что по этой трубке должна была поступать кровь, но благодаря моим стараниям обеспечивающие кровоток сердце остановилось. Странно, конечно, что столь небольшое по размерам сердце обеспечивало такую махину кровью, но это далеко не самое необычное, что я здесь увидел. Подобравшись к краю коридора, я осторожно глянул вниз и никакого намека на лестницу не обнаружил. Вместо этого вниз тянулось несколько подрагивающих мышечных трубок. Нет, задумка, конечно, понятно, зачем идти, когда можно скользить по мягкой трубке. Но что-то мне не слишком, то хочется доверять свою жизнь чему-то созданному колдунами, уж слишком велика вероятность на выходе вывалиться в какой-нибудь пищевод переросток или еще куда. Немного поразмыслив над тем, как мне спуститься вниз, я сунул рапиру в ножны, она слишком остра для моей задумки, и, вытащив пистоль, примерился к одной из мышечных трубок. Это как в аквапарке, буркнул я, пытаясь унять нервную дрожь в руках. Воткнув пистоль по самую рукоятку, я дернул его на себя, проверяя, насколько велико сопротивление разрываемой ткани. Убедившись, что хотя пистоль и разрезает плотную мышечную ткань благодаря окружившему его свету, но делает это достаточно неохотно, так что есть шанс добраться до пола пещеры в целости и сохранности. Ну, с Богом, выдохнул я, сиганув с обрыва, предварительно воткнув в трубку пистоль. Спустя полторы секунды подобного скольжения я вдруг понял, что явно недооценил не только свой вес, но и остроту приваренного к дулу пистоля лезвия. К счастью, все кончилось раньше, чем я успел запаниковать. Резкий толчок в ноги и тело заученно перекатилось через голову, смягчая удар. Вновь по инерции встав на ноги, я не удержал равновесия на податливом полу и рухнул на спину. Открывшееся моим глазам зрелище заставило меня подхватиться на ноги и бегом броситься в сторону. Рассеченная моими усилиями трубка запоздало содрогалась, и эти конвульсии вот-вот оборвут эластичные канатики, крепящие эту махину к стене пещеры. И тогда вся эта хрень рухнет, и лучше бы мне оказаться подальше отсюда. За каким чертом я вообще сюда полез? При слове «черт» руку ощутимо тряхнуло электрическим разрядом. «Твою ж мать!» — выругался я, сбив дыхание. Устланный плотью пол под ногами вздрогнул. Обернувшись, я увидел, как позади меня всего в паре метров содрогается рассеченная моими усилиями трубка. Любопытно, что послужило прототипом. Пищевод или артерия, о чем я опять думаю. Нужно идти и спасать Хильду. А с чего я решил, что она вообще нуждается в спасении? Может, все как раз наоборот? Так что стоит выбираться отсюда, да побыстрее. Задавив трусливые мысли в зародыше, я цапнул рапиру, и только тут вспомнил, что в момент приземления, пистоль вырвало из моих рук, а потом я его так и не нашел. Чертыхнувшись, я обшарил перевеси, без особого удивления не обнаружил там ничего, кроме ножен с рапирой. Проклятие, теперь мой последний аргумент в любом споре погребен под горой трепыхающейся плоти. Ну и хрен с ним. Выдернув из ножен рапиру, я бегом бросился к основной массе непонятно чего. Плохая, конечно, идея, но выбора все равно нет. Мышечная трубка, распоротая моими усилиями упорно, не желает умирать и, что характерно, усиленно дергается. Учитывая ее размер, массу и поразительную подвижность, момент, когда она меня раздавит, не за горами. Быть растертым в пюре безмозглым куском плоти, что может быть обидней? Юркнув в один из проходов, пронизывающих эту гору органики, я с облегчением прижался к стене, затылок ощутил приятную прохладу. Так, стоп, прохлада, это что, не живое? Резко обернувшись, я уставился на белесую стену, пронизанную крошечными капиллярами. Присмотревшись к ней повнимательней, я заметил едва заметное движение по капиллярам. Стоило приложить к стене ухо, и все стало на свои места, и то, что сердце было таким маленьким, и то, почему стена холодная. Это не животная мякоть, это растение. а по капиллярам идет вовсе не кровь. Так что это комок, нет, не комок, а гриб, такая же жертва кудесников, как и монастырь. Только что им здесь понадобилось. Приложив к стене руку с выжженным крестом, я несколько мгновений потратил на молитву и без особого удивления убрал руку с ничуть не пострадавшей поверхности. Так, я и думал, подобное чудо может сотворить только природа, ну или Всевышний, кому как больше нравится. В общем, можно не опасаться того, что исходящий от креста свет разъест какую-нибудь опору и меня раздавит. Так, ладно, надо найти Хильду, ну или затеявшего все это кудесника. И что-то мне подсказывает, что это одно и то же. Если тут все еще не разрушено, значит, Хильда потерпела поражение, ну или просто еще сюда не добралась. Ну да, пройти лабиринт, убить злодея и спасти принцессу. Все просто как дважды два, и если не вдаваться в подробности, выглядит голубой мечтой грезящих приключениями в другом мире индивидов. Ха, их бы сюда в это оживший кошмар и, чтоб так же, как я, по колено в какой-то мерзости и по уши в крови. Потратив несколько минут на что, чтобы привести в порядок мысли и, выкинув из головы все лишнее, я двинулся вглубь гриба переростка, или правильнее будет сказать грибницы, а, неважно. Двигаться по относительно твердому тоннелю непонятного происхождения было довольно-таки легко, во всяком случае, к упругости пола я уже привык. Окруженная светом рапира разгоняла мрак не хуже прожектора с той лишь разницей, что при всем при этом ее свет меня ни чуточки не слепил. Да знаю я, что так не бывает, но этот мир уже давно и успешно доказал мне, что возможно все, ну кроме разве что государства без налогов. Тоннели, и ничего больше. Вот уже 2 часа я бродил по внутренностям этого чуда природы, и что характерно, меня ни на минуту не покидало ощущение того, что хожу я кругами. Я бы делал зарубки на стенах, но вот беда. Как оказалось, зарастают они всего за пару минут. Но самое паскудное в том, что никаких следов врага я за 2 часа так и не обнаружил. Нет, так дело не пойдет. Пробормотал я просто, чтобы услышать свой голос. Уж очень зыбкой казалась реальность. Вообще, все происходящее похоже на дурной сон с того самого момента, как я перепрыгнул через ограду монастыря. Ладно, не о том сейчас думаю, нужно найти способ добраться до устроившего тут ад на земле гада и методом, близким к культурному, разъяснить ему, насколько он неправ. Естественно, в аргументах я стесняться не стану. Посидев некоторое время на прохладном полу, я так и не нашел ни одного стоящего способа отыскать искомое в этом живом лабиринте. А вот безумных в голову пришло целых 2. Причем первый пришлось отбросить из-за совершенно нездоровых трудозатрат. Второй вариант мне нравился еще меньше, но в отличие от первого проверить его на практике почти ничего не стоило. Господь всемогущий, пошли мне свет истины, дабы указал он на врагов твоих, провозгласил я, выжав остатки пафоса из своей измученной злоключениями души. Тихий истеричный смешок, вырвавшийся из груди, подтвердил, что я на верном пути к безумию. Но не успел он перерасти в гомерический хохот, как от окружающего рапиру сияния отделился небольшой сгусток света и плавно двинулся дальше по коридору. Проводив его слегка невменяемым взглядом, я вскочил на ноги и бросился вслед за ним. Бежать вслед за путеводным огоньком, что может быть пошлее. Всегда думал, что у Творца, если он, конечно, существует более развитая фантазия. Нет, ну серьезно, существо, придумавшее целый мир, просто не может решать задачи столь банальным образом. Что просил-то и получил, мелькнула в голове несколько ироничная мысль. Действительно, оформил бы просьбу оригинальней, получил бы более интересного проводника, в конце концов, кто мешал мне попросить Деву Светоносную, и бежал бы я сейчас не за безликим огоньком, а за чем-нибудь более интересным. В памяти всплыла Хильда, но не вся, а только ее филейная часть. Резкий электрический разряд в одно мгновение прочистил голову, удалив все скабрезные мысли. Да что опять такое? Мне что, уже и подумать ни о чем таком нельзя? Нахрена тогда, спрашивается, изобретать половое размножение, если даже подумать о нем нельзя? Размножались бы вегетативно, да и дело с концом. Взвыл я боли, ответа, как и следовало ожидать, не последовало. Тряхнув головой, я несколько мгновений пялился совершенно ошалелым взглядом на зависший в воздухе огонек, и только тут понял, что в окружающем мире что-то серьезно изменилось. Красноватый налет на стенах, непонятного вида комочки под ногами, все это уже знакомо, я даже знаю, чем это, в конце концов, кончится. Ха, Похоже, огонек привел меня куда надо, теперь стоит двигаться поосторожней, хотя думаю, после моих воплей все заинтересованные лица уже знают о моем прибытии. Ладно, знают они или не знают, а идти все равно надо, ибо за меня неверных никто не покарает. Хмыкнул я и, усмехнувшись невесть, какой шутке, перехватил рапиру поудобней. Путеводный огонек, словно убедившись, что я все понял, вновь влился в свечение, окутывающее рапиру. Ну что ж, пора двигаться, страшно, конечно, но выбора-то нет. Накручивая себя подобным образом, я двинулся дальше по коридору. Постепенно красноватый налет превратился в тонкую пленку, и по мере моего продвижения пленка эта становилась все толще и сложнее, в ней появлялись тонкие капиллярные ниточки. Влезший в этот гриб кудесник, как всегда, стремился извратить все вокруг себя, превратив мирное, в общем-то, растение в непонятно что. И это ему, что характерно, удавалось. Правда, из-за размеров грибницы процесс сгрозил затянуться на довольно приличный срок. Хотя кто его знает, приглядевшись к покрывающей стены пленки, я разглядел в ней тонкие капилляры, наполненные красноватой жидкостью, и они, что характерно, врастали в стену. Причем врастали прямо на глазах. Проклятие, что тут происходит, в монастыре такого не было, с другой стороны, там стены были из камня, а тут нечто живое. С трудом сдержав позыв к рвоте, я оторвался от отвратительного зрелища и быстрым шагом двинулся дальше. Уж в чем, а в том, что кудесник замышляет нечто по-настоящему гадкое, я не сомневался. Учитывая размеры грибницы, можно только гадать, во что это выльется. Ну как минимум в землетрясение, если эта туша придет в движение, и это только в том случае, если устроивший все это колдун обделен фантазией, а это, между прочим, не так, а боже, о чем я опять думаю. Спустя несколько минут впереди показалась развилка. Замерев перед ней на несколько секунд, я выбрал то ответвление, где покрывающая стены пленка была толще, и двинулся дальше. Еще через несколько минут до моих ушей донесся ритмичный стук. Остановившись и задержав дыхание, я вслушался в наполненную едва слышным шумом текущей по капиллярам жидкости тишину. Едва заметный ритмичный звук вновь повторился, и в этот раз я его узнал. Сердцебиение. Опять, этого следовало ожидать, учитывая протяженность кровеносной системы, мелькнула на заднем дворике моего сознания несколько отрешенная мысль. Должно быть, некоторые элементы школьного образования все еще не истерлись из памяти. Еще раз вслушавшись в тишину, я уточнил направление, откуда доносится сердцебиение, и двинулся на звук меленькими шажками. В отличие от прошлого раза звук доносился до меня без всяких дополнительных эффектов. Еще полчаса быстрой ходьбы по склизким коридорам и звуки сердцебиения стали почти оглушительными. Обтерев вспотевшие в преддверии предстоящего руки, я осторожно двинулся вглубь живого коридора, и в этот раз, судя по всему, станет последним на моем пути к цели. Я оказался прав. Узкий кишкообразный проход и вправду закончился своего рода пещерой или, что более верно, внутренней полостью в теле гриба переростка. Как и тогда в часовне, огромное сердце висело ровно по центру полости, поддерживаемое сотнями тоненьких живых канатиков. Мерное сокращение гигантской мышцы перекачивало кровь по столь же огромным артериям. Что ни говори, а поверить, что все это действительно кровь была по меньшей мере, тяжело. Это же, сколько людей нужно отжать, чтобы получить столько крови. Пора это прекратить. Пронзила голову наполненная чистой, незамутненной ненавистью мысль. Взбежав по плавно переходящему в стену полу, насколько это возможно, я вцепился в один из удерживающих сердце канатиков и, помогая себе ногами, добрался до мечты кардиолога. «Ты не посмеешь!» Резкий, как удар плетью, голос прошил сознание, едва не заставив меня рухнуть вниз. «Еще как посмею!» прорычал я яростно, прежде чем вогнать рапиру в огромное сердце по самую гарду. Охвативший весомый аргумент свечения на миг стало нестерпимым даже для меня, а затем я почувствовал, как под ногами исчезла опора. Рухнув с двухметровой высоты, я не сломал себе шею только потому, что грибная мякоть – штука не слишком твердая. Кое-как проморгавшись, я быстро оглядел очищенную от сердца и прочей богопротивной органики, я наткнулся на порядком обожженную фигуру. Выглядел Лимби скверно. Да что там, скверно он выглядел, так что уже несколько минут назад должен был сдохнуть. Такое ощущение, что его на куски рубили, одновременно обжаривая. Люди не живут с такими ранами. Однако настоятель монастыря жил, и не просто жил, а постепенно регенерировал. Как такое может быть? Стоило заглянуть ему в глаза, и все стало на свои места. Два темно-красных зрачка уставились на меня с совершенно нездоровым интересом. Это ты привел его? Прошипел Лимби, медленно поднимаясь с пола. И что характерно, его тело менялось прямо на глазах. Сожженная плоть отваливалась пластами, открывая покрытую чешуей кожу. Несмотря на неоспоримые доказательства, я все еще не мог поверить в то, что этот человек колдун. Совсем недавно я пил с ним чай. А господи, а если он меня отравил или еще что похуже сделал? Замелькали в голове панические мысли. Впрочем, тихая паника почти моментально преобразовалась в гнев. И кто его так отделал? Аврелий, Хильда, уничтожу, повторил колдун, и, присев на корточки, вонзил когтистую лапу в податливую массу гриба. Ну и чудно, подумал я, поднимаясь на ноги, это и мой шанс. Пока он занят своим колдовством, у меня есть отличный шанс нанизать его на рапиру. Сделав пробный взмах рапирой, я кинулся к замершему в неподвижности уроду, но не тут-то было. Резкая боль во всем теле заставила меня рухнуть на колени. Глаза стремительно заволокло красной дымкой. А господи, меня сейчас порвет на части, эта тварь кипятит мою кровь. Господи, помоги, и я отправлю этого гада к тебе на суд. Мгновение ничего не происходило, и я уже было смирился с тем, что меня ждет, а затем свечение, охватывающее рапиру, распространилось по всему телу, принеся долгожданное облегчение. Не теряя больше ни секунды, я рванулся к своему врагу, пока он вновь не выкинул очередной фокус с моей кровью. Но он, как оказалось, не терял времени даром. Резко распрямившись, он выдернул из пола свою руку, хотя теперь о том, что этот склизкий извивающийся отросток с шипом на конце некогда был рукой, догадался бы далеко не каждый. Неуловимый взмах, и я лишь чудом увернулся от измазанного в подозрительно гадкой жидкости отростка. Яд, это точно яд, мелькнула в голове паническая мысль, вызвав настоящую бурю ужаса. Это не магия, это обычный яд, один укол или царапина, и можно прощаться с жизнью. Еще один едва заметный жест, и живая плеть послушно улеглась у ног колдуна. Уродство, могу поспорить, этот гад улыбается, и надо признать заслуженно. Его аргумент в нашем споре определенно более весом. Да он просто не подпустит меня к себе на расстоянии удара. И как назло, мой пистоль остался лежать где-то снаружи. На дальнейшие сожаления времени у меня не осталось, поскольку колдун, похоже, решил от меня избавиться, и как можно скорее. Живой бич танцевал вокруг него, время от времени делая резкий выпад в мою сторону. Попытавшись отбить один такой выпад рапирой, я едва не лишился жизни. Хлыст моментально обвился вокруг лезвия и едва не дотянулся до меня отравленным шипом. Меня спасло то, что колдун недооценил, то, насколько моя рапира острее обычной. Прежде чем шип воткнулся мне в руку, лезвие моего клинка рассекло необычайно плотную шкуру, и плеть колдуна укоротилась как минимум на полметра. На этом положительные моменты закончились, и у меня начались настоящие проблемы. Колдун словно взбесился. Живой хлыст заметался по пещере, оставляя на стенах глубокие борозды. Колдун же зашипел что-то невнятное, и я с ужасом заметил, как охватившее мое тело в начале боя свечение начало гаснуть. Он рушит мою защиту. Гад, сколько у меня времени? Минута? Полминуты? Проклятие, что делать? Ну, как вариант, можешь покаяться. Знакомый с прошлого раза, голос самозваного творца прямо-таки сочился ехидством. «Да иди ты!» — огрызнулся я, без особого труда, уклонившись от хаотично скачущего вокруг хлыста. «Поосторожней, я ведь могу и выполнить просьбу», — предупредил самозванец. «Ладно, ладно, оставайся, только под руку не говори», — выдохнул я, вспомнив, чем в прошлый раз закончился его уход. И тут до меня, наконец, дошло, что я разговариваю непонятно с кем, и одновременно уклоняюсь от хлыста, причем делаю это без особых проблем. Идиот, как я сразу-то не догадался. Хлыст больше не подчиняется колдуну, он просто дергается от боли, как любое другое живое существо, от которого отрубили кусок. Тот и колдун зашевелился, теперь он, по сути, остался без защиты. И я тоже скоро останусь, мелькнула в голове здравая мысль, разом избавив меня от эйфории. Впрочем, страх тоже бесследно исчез. В итоге осталась лишь холодная рассудительность и твердая вера в победу. Вывернувшись из-под очередного удара взбесившегося щупальца, я, пригнувшись, кинулся к колдуну. Жить ему оставалось считанные секунды, благо разделяло нас от силы метров 10. Когда расстояние сократилось метров до 2, Я приготовился снести твари голову. Резкая боль в лодыжке едва не заставила меня рухнуть на землю, а спустя миг удар в спину сбил меня с ног. Дикая боль в пояснице, а спустя миг я внезапно ощутил, что не чувствую ног. Вот и все, это конец, как глупо. Вот и все, червь, проскрежетал колдун, подходя ближе. Ты проиграл, добавил он, делая еще один шаг. Теперь на очереди та тварь, что ты привел с собой. Голос Лимбия звучал несколько нервозно, и только тут до меня дошло, что он напуган. Не просто напуган, а прямо-таки в ужасе, и ведет он себя как человек, встрявший в неприятности по самые ноздри и убеждающий самого себя в том, что у него получится выйти сухим. «Что со мной будет?» – спросил я, ощутив легкий прилив оптимизма. «Возможно, удастся заговорить этому гаду зубы, а там, глядишь, случится то, чего этот поганец так боится». «Много чего», – ответил колдун, и что характерно, с каждым словом его голос обретал уверенность. «Ты не умрешь, не надейся, во всяком случае, не сейчас». «Очень на это надеюсь», – хмыкнул я, резко выбрасывая руку с зажатой в ней рапирой. «Сделать полноценный выпад, лежа, задачка не для начинающих и даже не для продвинутых. Проделать подобное просто невозможно, силы удара просто не хватит, чтоб серьезно повредить противнику, но это только в том случае, если у вас в руках обычный кусок железа. В моем же случае достаточно просто дотянуться до врага, а там окружающий рапиру свет сделает свое дело. Впрочем, дотянуться я не успел, тонкий хитиновый коготь пришпилил мою руку к полу. Боль, должно быть, адская, но я ничего, кроме вполне терпимого жжения, не чувствовал, должно быть болевой шок, а это значит, что жить мне осталось всего несколько минут, если этот гад чего-нибудь не отчебучит своей магией. Ну что, Господи, я готов покаяться во всех грехах, прохрипел я, чувствуя, как сознание начинает плыть. Ответа не последовало, что ж, этого следовало ожидать, смерть всегда приходит в одиночестве, но я не хочу умирать, мне рано, я еще молод, Господи, ты же излечил в прошлый раз развороченное плечо, ты же всемогущ, ну что тебе стоит срастить перебитый позвоночник, ты же обещал покаяться, насмешливый голос Творца ввинтился в череп, принеся с собой ноющую боль в ногах, вернее, даже не боль, а покалывание, как обычно бывает, если отсидеть ногу, а вот непонятное чувство в пояснице внезапно переросло в настоящий кошмар, ЧТ, начал было колдун, склонившись надо мной, договорить он не успел. Окутанный красноватым свечением клинок, отсек ему голову, а спустя миг обезглавленное тело распалось на две половинки от еще одного удара. «Ха, я жив, жив!» – прохрипел я, на миг, забыв о боли. Радость развеялась моментально, едва я увидел того, кто спас мне жизнь. Два пылающих в полумраке красных глаза уставились, казалось, мне прямо в душе, моментально вернув меня на заваленную трупами площадь Элитбурга. «А нет», — выдохнул я, моментально узнав этот взгляд. «Но ведь я убил его». Перед глазами все плыло, введенный мне яд медленно убивал меня изнутри. Через секунду зрение полностью отказало, и мир погрузился во тьму. Впрочем, сознание продержалось ненамного дольше. Глава 16. Интерлюдия. Аврелий боролся. Борьба — это то, чего в его жизни было предостаточно, фактически это единственное, что в ней было. Воспитанный в одном из самых суровых монашеских орденов, он был готов встретиться с практически любым порождением магии, и он всегда побеждал, за счет прекрасного снаряжения, обширных знаний о порождениях магии, преподанных в монастыре навыков боя. Только ничего из этого так и не пригодилось в Элитбурге. К появлению чего-то столь кошмарного он готов не был, а после, было поздно. Колдун взорвал под ним лошадь, и жизнь охотника на ведьм подошла к концу. Осталась только борьба. Борьба с многочисленными ранами, и на этот раз стоило проиграть. К сожалению, он понял это слишком поздно, и теперь ничего не мог изменить. Единственное, что ему теперь оставалось, это бороться с захватившей тело тварью, но эта борьба была даже не за власть над телом или за жизнь. Нет, эта борьба была за право существовать, хотя бы в роли бессильного наблюдателя. В ней не было ни особого смысла, ни даже ничтожного шанса на победу. Мысль об этом подобно кислоте разъедала саму сущность инквизитора. И эта борьба, казалось, длилась целую вечность. Впрочем, иногда чаша весов склонялась в сторону Аврелия, и ему на несколько секунд удавалось, если не перехватить контроль над ставшим чужим телом, то хотя бы получить доступ к органам чувств. Так, например, было после сражения с теневиком, Пока поработившие разум и тело чудовище было занято лечением своей оболочки, Аврелий попытался предупредить своего спутника. Впрочем, все было тщетно. Тщетно, это слово преследовало инквизитора, оно сжигало его личность на медленном огне. Но он ничего не мог с этим поделать, все, что ему оставалось, наблюдать за действиями захватившей разум твари. И сейчас эта тварь взвалила покалеченное тело Дмитрия на плечи. Аврелий и раньше был силен, однако поселившееся в его теле существо многократно усилило физическую мощь своего вместилища, так что даже 150 дополнительного веса ничуть не сказались на скорости. Тварь целеустремленно двинулась в сторону выхода из подземного логова колдуна. Перед взглядом Аврелия проносились туннели, небольшие пещеры, узкие лазы, покрытые склизкой органикой. Это зрелище все глубже погружало инквизитора в пучину отчаяния, пока на пути твари не встала темная фигура, вооруженная странным, сегментированным мечом. Аврелий узнал это оружие, подобным пользовались монахини одного из самых радикально настроенных орденов. В прошлом инквизитор не обрадовался бы подобной встрече, и, скорее всего, она закончилась бы убийством. Сейчас же все было наоборот. Инквизитор страстно надеялся, что еретичка положит конец его мучениям. Надеялся, пока доработанное тварью зрение не позволило ему разглядеть подробности. «Уйди с дороги», — прошипела тварь голосом инквизитора. «Ты не в том положении, жнец, чтобы мне указывать», — усмехнулась фигура. «Это моя земля, мои люди, мои посвященные, моя эссенция. Тебе не хватит сил тягаться со мной здесь и сейчас, я не лимбий, мне хватит мастерства не дать тебе пользоваться моей эссенцией». «Верно», — ответила тварь, — «но ты не можешь меня убить. Ты знаешь, я вернусь, я всегда возвращаюсь, и я буду готов», — добавила тварь. В ее голосе не было ничего угрожающего, это была констатация факта, и это странным образом пугало куда больше, чем прямые угрозы. Аврелий чувствовал, что тварь не лжет, что она действительно будет преследовать посмевшего встать на ее пути человека до конца его дней, и неважно, что этот человек ведьма. «Я не буду сражаться с тобой, я убью его», — усмехнулась ведьма, направив свое оружие на бесчувственное тело Дмитрия. Эта странная во всех отношениях угроза возымела эффект, поставив инквизитора в тупик. Аврелий знал, что тварь охотится за Дмитрием, но даже понятия не имел, что тот представляет для нее такую ценность. Молча сняв с плеча тело Дмитрия, тварь покинула комнату. Аврелий ощущал ее гнев и ее страх. Сама мысль о том, что Дмитрий может погибнуть раньше времени, вызывала в ней ужас. Глава 17. Интерлюдия. «Время пришло», — провозгласил престарелый хранитель, и пара дюжих монахов принялась распечатывать ворота репозитория. Тиберий мрачно наблюдал за этой процедурой. 3 дня, проведенных в тренировках и молитвах, укрепили его веру и решимость пройти свой путь до конца. Массивная дверь, запирающая репозиторий, натужно отошла в сторону, открыв полутемный, узкий коридор. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем робкий лучик света осветил кусочек коридора. Резкий изгиб мешал свету проникнуть дальше, сделано это было для того, чтобы в момент выхода чтеца вид запретных томов не осквернил умы хранителей и их подручных. Миг, еще один и вот скромных размеров лучик разросся до целой лужицы. Окружающие его тени немедленно начали свой противоестественный танец, ничего общего не имеющий с обычной пляской света и тьмы. Чуть позже к свету добавились едва слышные шаркающие шаги. Тиберий с нарастающим беспокойством вслушивался в эти шаги, и со временем начал различать в них мелкие детали, заметить которые было практически невозможно, если не знать, что искать. Почти незаметное клацанье, раздающееся за неразличимый миг до того, как ступня коснется пола. Тихий скрежет в тот миг, как ступня отрывается от пола. Рука инквизитора сама собой легла на рукоять покоящегося в тайных ножнах пистоля. Световое пятно тем временем разрослось настолько, что большая часть теней исчезла, а затем из-за крутого угла вышел чтец. Тиберий с трудом удержался от того, чтобы выхватить пистоль и спустить курок. Выглядел чтец жутко. Гипертрофированные ступни с острыми длинными когтями, столь же измененные кисти рук. «Простите меня», — безостановочно шептал юноша, прижимая к груди заляпанный чернилами свиток. «Ты нашел нужные сведения, сын мой», — проскрипел престарелый хранитель, впившись в чтеца взглядом. Однако тот продолжал идти, словно бы и не слышал вопроса, раз за разом повторяя: «Простите меня, ты нашел то, что нужно», — повысил голос хранитель, отступая от идущего в его сторону чтеца. «Простите меня, я не хотел, но мне пришлось», — бормотал чтец. Длинные, изогнутые когти на его ногах с характерным клацаньем ударяли в пол. «Исполни свой долг, чтец», — рявкнул Тиберий. При слове «долг» на лице чтеца отразилась довольно противоречивая гамма эмоций. Сделав еще шаг, чтец остановился, и в Тиберия уперся немигающий взгляд затянутых красной мутью глаз. Пальцы приора мертвой хваткой вцепились в рукоять пистоля, тихо скрипнуло кожаное крепление. «Долг», — растерянно повторил чтец, застыв на мгновение, затем юноша протянул к приору заляпанный чернилами свиток. «Покойся с миром, брат, мы не забудем о твоей жертве», — тихо произнес Тиберий, молниеносно выхватив пистоль. Прогремел выстрел, искаженное колдовством тело чтеца рухнуло на пол, обливаясь кровью. Сунув пистоль обратно, приор выхватил кроткий изогнутый клинок на тот случай, если чтец пережил выстрел, однако прицел оказался верным, тело юноши не подавало никаких признаков жизни. Впрочем, Тиберий уже давно не был столь наивным, чтобы убрать клинок в ножны или повернуться к трупу спиной. Пусть чтец и был для всех примером самоотверженного служения и благочестия, но это вовсе не означает, что проведенные в репозитории дни не исковеркали его душу. Случай, когда чтец, выбравшись из репозитория, набрасывался на своих братьев, не были чем-то удивительным и ничуть не умаляли той жертвы, что эти люди приносили во имя Господа. Не дожидаясь команд, помощники хранителя набросили на тело чтеца закрепленные на длинных шестах петли, и таким образом, не касаясь его тела, погрузили его в стоящий у стены гроб. Тиберий напряженно смотрел на то, как подручные хранителя заколачивают гроб. «Ты принял свиток», — проскрипел старческий голос хранителя. «Я знаю процедуру», — отчеканил Тиберий. «Но сначала я хочу проводить брата в последний путь. Он был лучше многих из нас», — склонил голову хранитель. Однако Тиберий не заметил в его голосе и тени вины за судьбу юноши. Чтец знал, на что идет, как и то, чем закончится его поиск в репозитории. «Остается надеяться, что добытые сведения стоят того», — тихо проговорил Тиберий, ступая за гробом. Путь к залу упокоения оказался недолгим, да и залом эту довольно скромных размеров комнату называть было явным преувеличением, однако хранители называли это место именно так. Причиной такого несоответствия был тот простой факт, что в этой комнату действительно обретали вечный покой все члены ордена. Расположенная в ней печь, специально приспособленная для сожжения останков, была финалом, который ожидал всех членов ордена. Тиберий прекрасно отдавал себе отчет, что рано или поздно, его гроб точно так же запихнут в печь. Тем временем братья сноровистов толкнули гроб в пылающие недра печи. У такой спешки были весьма весомые основания, как и у того, что тело сожгли без какой-либо погребальной службы. Смерть чтеца была единственным допустимым случаем, когда погребальные службы можно было отправить после кремации. «Пора, брат», — проскрипел хранитель после молчаливого прощения с чтецом. Тиберий не стал отвечать, вместо этого он еще раз прочитал молитву за упокой и вышел из зала упокоения. Хранитель и двое его помощников, молча, последовали за ним. Спустя несколько минут приор уже сидел в небольшой комнатушке в окружении пятерых братьев-воинов в боевой готовности. Каждый из них держал на приора на прицеле. Все они были готовы спустить курок при первых признаках того, что записанная чтецом информация окажется слишком опасной. «Я начинаю», — предупредил братьев Тиберий, сдернув со свитка скрепляющую его тесемку. Заляпанный чернилами пергамент тотчас развернулся. Несколько минут приор изучал написанное, под напряженными взглядами братьев по ордену. Прошла минута, вторая, однако ничего не происходило. Тиберий по-прежнему сидел, неудобно подогнув под себя ноги, и внимательно читал свиток, и чем больше он углублялся в чтение, тем напряженнее становилось его лицо. «Свиток чист», — объявил Тиберий, отложив исписанный чтецом свиток в сторону. «Держите его», — приказал стоявший все это время за спинами братьев-хранитель. Тиберий и не думал сопротивляться, когда братья по ордену выкрутили ему руки. Хранитель, не спеша, подошел к приору и несколько долгих секунд смотрел ему в глаза, пытаясь отыскать в них кровавые искры запретного знания. Тиберий чувствовал, как невидимые пальцы влезли под череп. Ощущение было гадкое, но приор стойко его вытерпел. Подобную проверку он проходил уже не раз и знал, что неприятные ощущения – не единственные последствия подобной проверки. Впрочем, несколько дней мигрени – ничто в сравнении с тем, какую цену платит проверяющий. «Он чист», – проскрипел хранитель, отшатнувшись от приора. Выглядел старец при этом так, будто вот-вот отдаст Богу душу. И без того не пышущее здоровьем лицо хранителя стало совсем уж землистого цвета, мелкие бисеринки крови, выступившие на лице, сделали его и вовсе жутким. Один из братьев-воинов помог старцу устоять на ногах. Тиберий же с печалью подумал о том, что совсем скоро придется подыскивать нового хранителя. «Мне нужно идти», — сообщил Тиберий, стараясь не делать резких движений. Головная боль и осознание того, что стоит монахом в расположенной рядом комнате, привести в движение механизм, как в этой комнате не останется ничего живого. Запертая с другой стороны двери и усыпанный шипами потолок позаботится об этом. Дождавшись утвердительного кивка хранителя и едва заметного шелеста вынимаемого запора с той стороны двери, Тиберий поспешил прочь из комнаты. Добытое чтецом сведения трудно было переоценить, с какой стороны ни посмотри. На исписанном неровным почерком листе хранились бесценные сведения о том, как распознать и уничтожить кукловодов. Только вот сделать это, оставаясь незапятнанным тайным знанием, невозможно. Впрочем, Тиберий всегда знал, что рано или поздно ему придется переступить эту ради исполнения своей священной миссии. Выбравшись наружу, Тиберий с наслаждением вдохнул обжигающий холодный ночной воздух. Спустя несколько секунд цокот копыт сообщил приору, что его коня также выпустили из скрытого в руинах стойла. Подозвав коня свистом, Тиберий вывел его с территории разрушенного монастыря и лишь тогда позволил себе влезть в седло. Отдохнувший за три дня конь бодрой рысью устремился по заброшенной дороге, огибающей деревеньку. После посещения репозитория не следовало появляться в деревеньке, чтобы не пустить на смарку многолетнюю работу хранителей по поддержанию зловещей репутации разрушенного монастыря. Глава 17. Мерзкий привкус во рту, белесая гадость, застилающая глаза, наполненный мерзким травяным запахом воздух. Все, абсолютно все, вокруг вызывало омерзение. Вот в таком состоянии я и очнулся непонятно где. Может быть, так и выглядит пресловутое чистилище, да, или, быть может, ад. С такими ощущениями никаких чертей не надо. Так, ладно, надо осмотреться. Стоило мне попытаться встать, как в грудь, словно тараном саданули. Откинувшись на спину, я замер, отчаянно пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Кое-как восстановив дыхание, я осторожно пошевелил руками, пытаясь найти хоть какую-нибудь опору. В руки тотчас вцепилось что-то жесткое. Попытка сопротивления была сломлена в один миг. Всего за несколько мгновений неведомый враг закрепил мои конечности в каких-то не то колодках, не то кандалах. В общем, и без того призрачные шансы обрести контроль над ситуацией окончательно испарились. И кто бы это ни сделал, сила у него явно не человеческая. Во всяком случае, все мои попытки вырваться были попросту проигнорированы. Проклятие! Да что вообще происходит и где я, наконец? Что происходит? Выдавил я из себя. На большее перехваченное спазмом горло оказалось неспособно. Ответом мне был жуткий вой, в котором не было ни то что ничего человеческого, а вообще живого, будто кто-то скрестил болгарку с бензопилой и теперь радостно пилит получившимся гибридом как минимум сталь. От этого звука у меня чуть мозг через уши не выдавился, и все же я нашел в себе силы успокоиться и перестать дергаться в невидимых зажимах. Чувствовал я себя при этом лягушкой, над которой уже склонился добрый дядя Вивисектор. «Только скальпеля не хватает», — всплыла в мозгу истеричная мысль, и тут же словно в ответ на нее моего лба коснулось что-то твердое и холодное. То, что я не взвыл от ужаса в этот момент, можно объяснить лишь чудом, ну и спазмом где-то в области гортани. В итоге я мог дышать, но не больше, ну, разве что прохрипеть что-нибудь нечленораздельное. Представив себя хрипящим и дергающим руками, я от чего-то развеселился, и было в этом веселье что-то совсем уж безумное. Ну вот, осталось только рехнуться для полного счастья. И все же где я, и что это за хмарь вокруг? То, что я не в чистилище и не в аду, я уже понял, уж слишком телесные у меня ощущения, душе такого испытывать по идее не полагается. Хотя, с другой стороны, как мучить-то тогда? Нет тела, нет боли, нет желез, нет гормонов, нет желания и как следствие, ни душевных терзаний, ни прочих извращений здорового тела. И о чем я размышляю, будучи прикованным к хрен знает чему? Так вот, ты какое безумие. Нет, нет и еще раз нет. Я здоров, по крайней мере, разумом, а вот с телом могут быть проблемы. В конце концов, меня колдун к полу, как бабочку пришпилил, и то, что я жив, вообще чудо. Спасибо тебе, Господи, за него. Пожалуйста, раздался в голове уже знакомый голос лжетворца. И ты здесь, воскликнул я, вернее, попытался, поскольку ничего, кроме едва слышного хрипения, из этого не вышло. «Я всегда здесь», — хмыкнул голос, но от дальнейших комментариев по этой теме отказался. «Должно быть», — прочел бродящие в моей голове мысли по поводу всей этой теософии. «Убирайся из моей головы, гад», — ответил я мысленно. «Я ему помогаю, а он меня гонит», — возмутился голос. «Между прочим, восстанавливать твою тушку, после того, как в ней побушевал синтезированный колдуном яд, и так непросто, а тут ты еще сопротивляешься», — добавил он спустя мгновение. «Яд, точно. Я помню, что тот хлыст был густо смазан какой-то гадостью. Что ж, с одной стороны, приятно, что мои выводы были верны, а с другой, лучше бы я ошибся. Ладно, я все еще жив, а это значит, что либо мой неизвестный покровитель уже привел все в порядок, либо работает над этим. Только вот сомневаюсь я, что он имеет к голосу в моей голове хоть какое-то отношение. Убирайся из моей головы», — прорычал я злобно. Сама мысль, что у меня в голове есть кто-то еще, выводила меня из себя почище, чем бы как красная тряпка. «Ну, смотри, я могу и выполнить твою просьбу», — начал угрожать голос, окончательно убедив меня в том, что к Всевышнему он отношения не имеет. «Я сказал, убирайся, и если я сдохну, то так тому и быть, но ты, ведь не он, верно? Иначе меня давно бы уже молнией пришибло, если не похуже чего. Поэтому убирайся и оставь меня в покое. Ты умрешь, понимаешь, умрешь. Я не могу оставить тебя в таком состоянии», — вспылил в ответ голос, но как-то неубедительно вспылил. Во всяком случае, особой уверенности я в этом ответе не почувствовал. «Тогда скажи, кто ты, или убирайся ко всем чертям», — уже спокойно проговорил я. «Ну же, кто ты?» — рявкнул я спустя секунду, однако ответом мне была тишина, причем исчез даже душераздирающий вой на заднем фоне, а вот путы на руках и ногах никуда не делись. «Что ж, печально, но разбираться сейчас с ними не время, я все равно ничего не вижу и, скорее всего, слаб, как новорожденный котенок, а этот упырь, отравляющий мне жизнь своими комментариями, похоже, предпочел уйти, или, что более вероятно, затаился до поры до времени. Ладно, сейчас не время заниматься выведением псевдотворца на чистую воду. Так, нужно мыслить логически и не паниковать из-за отсутствия зрения и возможности двигаться. Так, во-первых, где я? Если учесть, что меня не прибили на месте, то и дальше я нужен живым. К тому же подвижности меня лишили весьма характерным способом. Так обычно делают, если необходимо обездвижить пациента перед операцией, чтоб он сам себе не повредил, ну или душевно больного, но уже совсем по другой причине. Звуки, которые я слышу, либо искажены, либо и вовсе являются галлюцинациями. Доверять голосу, звучавшему у меня в голове, я не намерен, но в одном он прав. Я отравлен, и раз уж все еще жив, значит, тело постепенно восстанавливается. К тому же я чувствую свои ноги, значит, паралич исчез, следовательно, позвоночник уже восстановился, чего нельзя сказать о зрении. Ладно, я жив и вскоре буду здоров, уже хорошо, так что лучше постараться уснуть, раз уж мне навязали постельный режим. Во сне процесс с регенерацией должен протекать быстрее. Придя к этому поистине судьбоносному решению, я смежил веки, отчего белая муть сменилась черной, и честно попытался уснуть. Только вот не просто уснуть в таком состоянии: бешено колотящееся сердце и жуткие звуки, время от времени проникающие в уши, не позволяли расслабиться. «Даже не пытайся», — голос самозваного бога прямо-таки лучился самодовольством, в буквальном смысле лучился, поскольку вместе со звуками его голоса сквозь белесую хмарь пробивалось золотистое свечение. «Новый спецэффект, или зрение восстанавливается? Все не можешь понять очевидного?» — поинтересовался самозваный творец. «Ха, я не запуганный и забитый абориген, которому достаточно горящего куста, чтоб уверовать. Я, знаешь ли, и фильмы смотрел, и в игрушки играл», — хмыкнул я в ответ. «Так что, чтобы меня впечатлить, нужно чудо покруче, чем игра со светом». Ответа не последовало. Что ж, похоже, не отвечать на неудобные вопросы уже вошло у него в привычку. А вот золотистое свечение никуда не пропало. Несколько мгновений я внимательно, насколько это возможно, всматривался в световое пятно, пытаясь сфокусировать зрение. И как ни странно, мне это удалось. Световое пятно протаяло, явив мне застекленное мутноватым стеклом окно. Несколько мгновений я всматривался в него, пытаясь найти в нем признаки нереальности, однако оно, наплевав на мои потуги, выглядело как самое обычное окно с поправкой на век и уровень технологии, конечно. Так, значит, зрение восстанавливается. Похоже, окончательное выздоровление не за горами. Интересно, сколько я провалялся без памяти. Осторожно повернув голову, я, насколько это возможно, осмотрел комнату, и первое, что я увидел, после окна, было на редкость приятное женское личико. Узнаваемый белый головной убор указал, что это личико принадлежит как минимум монашке, хотя я могу и ошибаться. «Где я?» – попытался я спросить, но горло по-прежнему ничего кроме едва слышного сипения не выдало. Однако женщина, судя по всему, поняла, что я пытаюсь что-то сказать, и заговорила. «О боже, лучше бы она этого не делала!» Душераздирающий вой и скрежет едва не доконали меня окончательно. Похоже, со слухом у меня все еще большие проблемы, одно радует, монашка замолчала почти сразу же, ну еще бы, полагаю, вся гамма удивительных ощущений наверняка отразилась на моем лице. Ладно, не нужно расстраиваться, нервные клетки не восстанавливаются, а сгорело их за последнее время преизрядно, так и отупеть недолго. Нужно мыслить позитивно, в конце концов, все не так уж и плохо, ведь у меня чуть ли не впервые, с тех пор, как я очутился в этом мире, появилось время подумать над всей той гадостью, что свалилось на мою пока еще не седую голову. Одно хорошо, я явно среди, если не друзей, то союзников. Думаю, Хильда вытащила меня из того подземелья и доставила в ближайший монастырь или еще куда, в где могут оказать помощь раненым. Значит, без сознания я провел как минимум несколько дней, поскольку до ближайшего населенного пункта от оскверненного монастыря день пути, но это без нагрузки в виде раненого меня. Ладно, это все не то, все это можно выспросить потом, как вернется слух и речь, а пока нужно решить другой насущный вопрос, какого черта я вообще делаю, и что делать дальше. До этого момента меня несло словно щепку в бурном потоке, причем не воды, а крови. Я столько ее видел, что на всю жизнь хватит. Пора брать свою жизнь в свои же руки, только как это сделать? Ну, для начала определи, чего хочешь добиться. Голос лжетворца появился, как всегда, неожиданно, заставив меня испытать еще один приступ неприязни. Впрочем, в этом он прав. Итак, чего я хочу? Ну, как минимум вернуться домой, и желательно по пути пристукнуть десяток другой взорвавшихся колдунов. Такая мерзость не должна обитать в этом мире. А зачем тебе это? Если сумеешь покинуть этот мир, то не все ли равно, что будет с этим? Вкратчиво поинтересовался псевдобог. И то верно, я же не тупоголовый герой, а вполне разумный человек, зачем мне рисковать своей жизнью? В памяти всплыло искаженное мукой и сумасшествием лицо монашка, превращенного в кардиостимулятор для гигантского сердца. Уроды! Прорычал я мысленно. Нет, они не должны жить, в конце концов, нельзя же вечно печься только о своей шкуре.